Глава третья. Вернувшись домой, закинул пирожки дядям, сходил домой отчитаться о своем пребывании перед семьей и, качая на коленках успешно привыкшую ко мне заново Аленку, порадовал маму новостью. «Дом моды нам согласовали. Я и не сомневался», — отмахнулась она, взяв паузу, чтобы сделать в ямку бух, и, похихикав вместе с сестренкой, добавил: «Мы с Виталиной сейчас кое-что снимем, это часа на полтора-два, и я вернусь. Будем платье мастерить. Завтра с утра вылет, так что нужно успеть». «Успеть-то успеем, но, может, лучше выспишься?» — проявила заботу родительница. «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы», — начал я цикл заново. «Да чё там высыпаться? И так 7 часов лететь с 2 заправками в Свердловске и Владивостоке. Выспаться за глаза. И еще пояса часовые. 7 вечера в Токио прилетим, сразу в посольство, поужинать и дальше спать. Мне тогда же лучше будет. В ямку. Бух!» Как мало маленьким человеком нужно для счастья. Смеющаяся Аленка вдруг замолчала и принялась кряхтеть. «На горшок!» Мама среагировала быстрее меня, отобрав сестренку и усадив какать как положено. «Кроме того, торопиться нужно», — добавил я, — «потому что не позднее августа мы должны подать заявку на участие в Нью-Йоркском показе моды в феврале 71 года». «Нью-Йорк!» — ахнула мама. «А чё нам?» — с улыбкой кивнул я на старающуюся на горшке Аленку. «Делать так по-большому». Каламбур родным зашел на ура. Отсмеявшись, мама спросила: «Туда, наверное, за деньги пускают?» «За деньги», — подтвердил я, — «300 000 за лучшее время показа в течение всей недели». «Долларов!» — схватилась за голову родительница. «Сережа», — кашлянул в кулачок Эмма Карловна, — «может, нам и 2 дней хватит?» «Извините, Эмма Карловна, но это моя валюта и моя мама». И как так вышло, что в этой семье только у меня хватает силы духа перечить матриархату? Приемная бабушка сжала губы в нитку и слово взяла старательно давящая панику родительница. «Сережа, если я не потяну?» «Потянешь», — отмахнулся я и улыбнулся. «Да ты не переживай. Эти вложения за первую пару месяцев отобьются. Что мы, 1000 платьев не продадим?» 1000? Почти мистическим шепотом уточнила мама. «Мы же не ширпотреб будем гнать, а высокую моду», — развел я руками. «А за высокую моду бесящиеся жиру богачи готовы выложить даже не 300 баксов, а несоизмеримо больше. Это я так, по минимуму взял. Потом точно решим, ориентируясь на итоги показов». «Да хватит!» — тяжело вздохнув, увидев, что успокаиваться мама и не думает. «У нас же куча ручных суперзвезд мирового масштаба есть. Один раз условное Света из Заббы твое платье наденет на буржуйский прием. Все. Жены трофеи чисто из обезьяньих побуждений захотят такое же. Это же прям невыносимо, когда у кого-то есть, а у нее нет». «Все равно как-то», — пожевала губами мама. «У меня в комнате папка на столе лежит. Там стратегия развития сети элитных бутиков «Наташа». На 2 года вперед расписано. Надоело мне переливать из пустого в порожнее. Почитай, проникнись. Будем не хуже твоих любимых Диоров и Шанелей. Да круче будем, потому что СССР 71 года будет задавать направление мировой моде. Все, пойдем мы». Прихватив Виталину, быстро свалил. «Правда 300 000?» — полюбопытствовала она по пути в ДК. «На самом деле больше», — покачала головой. «Это только, так сказать, билет на само мероприятие, кусочек, на который приглашают прессу. Мы с товарищем посчитали, почти 1 000 000 придется за это дело положить». «Охренеть», — поразилась Вилка. «Привыкай», — пожала плечами, — «начинаются реально большие цифры. Еще годик, и мои проекты станут давать соразмерно нефтяному экспорту доход». «А сейчас?» «По состоянию на конец мая 1/3, — похвастался я и подмигнул. «Только не говори никому, это очень большой секрет». «Поучи», — фыркнула она. Родись я за занавесом, сейчас бы жил в охеренном особняке в колониальном стиле, — мечтательно протянул я, ежедневно предаваясь порокам, излишествам и беспорядочным половым связям с неминуемой смертью от всего вышеперечисленного лет так в 27. А здесь вон, — окинул рукой окружающий нас совхоз, — гораздо прикольнее время провожу, — широко улыбнулся. — Разве СССР не прекрасен? — Прекрасен, — с улыбкой согласилась Вилка. Добрались до кинокрыла, я выдал девушке конвас-автомат, и мы убили 2 часа на съемке прерванного смертью Никиты Сергеевича приложения к выпуску политинформации про Северную Корею. Сгрузив пленки штатному монтажеру, сценарий у него есть, пусть занимается, отправились забирать у творческой группы очередную главу «Наруто». Теперь все увидят, что у меня времени свободного нет совсем. Довольно потер я руки. Это народ, обижающий на мое нежелание посещать пафосные протокольные мероприятия, совки поважнее обижаться перестанут, приняв за повернутого на сельском хозяйстве блаженного. И то мне на руку. Все равно их обиды ни на что не влияют, пожала плечами Виталина. Но неприятно лично мне. — развел руками. — Я же весь из себя хороший и благородный, и заслуживаю соответствующие отношения. — Я не понимаю, — призналась она, — у тебя самооценка завышенная или заниженная? — Плавающая, — предположил я. — А такая бывает? — уточнила она. — В психологии чего только не бывает, — отмахнулся я. Забрав у творческой группы во главе с Таней и Надей недостающий для публикации полноценного первого томика «Наруто» главу, торжественно подружек уволил, к огромной их радости устали бедняжки. Не японки чай, чтобы один-единственный проект всю жизнь штамповать, хотят разнообразия. И его для них у меня есть. Теперь будут заниматься графическим романом «Хранители». Кино потом тоже снимем. Когда графон подрастет. Администрации товарища Никсона, по моему разумению, прямо не понравится. В эти времена смотреть будто как откровенный глум над армией США, которая без супергероев не может осилить маленький, но гордый Вьетнам. А мне плюсик в общую копилку всесторонней одаренности и валюта. Так-то бы хотелось Мауса подрезать, но уже никак. Активно рисуется оригинальным автором. Надо было пораньше попадать. Но это все потом. А пока... «Завтра в 6?» «По пути к дому собираться будут», — спросила Таня. «В 6 это вылет», — вместо меня ответила опытная гастролерша Надя. «Встаем в 3:30», — кивнул я. Псевдосестра поморщилась, не хочет. «В самолете выспимся», — пообещал я. «Говорят, в Японии летом жарко», — смирившись с неизбежным, заметила Таня. «За тридцатник», — подтвердил я, — «и влажно. Дождей много, и океан недалеко». «А ты будешь в пиджаке ходить?» — захихикала Надя. «Придется это терпеть», — вздохнул я. «Протокол, мать его». «Но это только во время официальных мероприятий», — успокоил сам себя. «На экскурсию пойду, как нормальный человек, в футболке и шортах». «Почти. Футболочки у нас нестандартные, с принтами, в рамках культурной экспансии. Пришлось из-за них 2 старперов демонстративно из аппарата уволить, чтобы остальные перестали переживать и гневаться. Нехер мне тут. Перемены — это когда перемены. У подружек программа не моей чета, гораздо веселее. Из работы только совместная автограф-сессия для фанатов «Наруто». И для Нади выставка ее оригинальных работ. Остальное время экскурсии и шопинг. Список гостинцев у них есть, всю неделю всех знакомых обзванивали на тему «Че вам привезти?». Делегировал. Я как-то по магазинам ходить не очень. У дома слил девушкам инсайт, и они изъявили желание принять участие в вечерней разработке платья. Временно попрощались, и мы с Виталиной отправились в типографию. Здороваясь с работниками, добрались до кабинета директора. Постучали, получили разрешение войти. Поздоровались. «Катара-сан, заказ Дергиза готов?» «Через час», — кивнул он. «Отлично», — обрадовался я. «В таком случае прямо с завтрашнего дня начинаем работать по профилю». «Девушки закончили?» — с улыбкой спросил он. «Верно», — подтвердил я и выдал ему финальную главу первого тома. «Вам нужно что-нибудь передать семье и друзьям?» — спросил я. «Если вас не затруднит, Тукачёва-сенсей, я бы хотел передать им несколько банок с маринованными опятами», — попросил он. «Передайте, пожалуйста, товарищу Герману, он обо всем позаботится», — одобрил я. Все. Полетевший график нейтрализован, можно с чистой совестью сливать маме первую новинку — платье с запахом и ехать покорять Японию.